Солярис-Сити, Солярис-7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. «Чёрт подери!» — шептал Кейт. «Куда он их спрятал? Неужели на другую планету?» «Нет, едва ли, они где-то здесь, нужно только найти ключ к разгадке». «Нужно искать и искать». Кейт долго всматривался в голоснимки и, наконец, уверенно произнёс. «Скорее всего, разгадка в этих снимках. Больше ей быть негде». «Ну что ж, тогда начнём работать». Кейт снял очки и протёр покрасневшие от усталости глаза. Уже много времени он пытался выяснить, на каком из миров Тормана прячет Дейру и Дэвида, но так ничего и не обнаружил. В руках у него был только один источник сведений – голографические снимки. Он рассматривал их, сравнивал, анализировал с другими. На снимках были облака, но по ним он ничего определить не мог. У него не было каталога облачности на различных созвездиях. Будь у Кейта такие данные, он бы совмещал различные типы облачности и в конце концов нашел бы то, что нужно. Только две вещи на голоснимках давали хоть какой-то ключ. Это флора и фауна. И в поисках Дейра и Дэвида Кейт решил отталкиваться от них. Легче всего было определить ареалы обитания карликовых оленей. Редкие и прихотливые животные, они водились всего на нескольких мирах. По первой же поступившей информации Кейт узнал, что во время Четвертой войны за наследие, то есть 25 лет назад, этот вид оленей уже находился на грани исчезновения. Только благодаря программам Тормана Ляо удалось сберечь последних карликовых оленей Прудольма и расселить их на пригодных для обитания мирах Цицянь, Хунан и Кансу. «Наверное, это его единственное доброе дело», – подумал Кейт. Значительно легче было проследить растительность. Кейт внимательно изучил голоснимки и пришел к выводу, что на них изображен железный эльм. Но тут же начались неприятности. Компьютер выдал такой список миров, где мог расти эльм, что у Кейта руки опустились. К несчастью, в списке были и миры Цитянь, Хунан и Кансу. Кейт впал в полное отчаяние. Круг интересующих его миров не сужался, а расширялся. «Я и так ищу иголку в стоге сена», – подумал он. «Но если так и дальше пойдет, то с каждой секундой стог будет становиться все больше и больше». Он попытался сузить поиски до трех миров обитания оленей, но натолкнулся на другую сложность, которая могла впоследствии свести на нет все его попытки. Карликовые олени Прудольма предпочитают сухой климат и обычно бродят по равнинам большими стадами, а эльм растет только на мирах с умеренным климатом. Таким образом, шансы найти оленей и эльм вместе на одной планете сводились к нулю. Какую-то разгадку могла дать информация, полученная Кейтом, о том, что олени иногда находились в частных владениях. Кейт составил список миров с такими владениями, совместил их со списком миров, где растет эльм, и получил перечень 137 миров. И вдруг у него мелькнула другая догадка. Дейра и Дэвид фотографировались в зоологическом саду. А это значит, что они могут быть где угодно. Поражение? Нет, Кейт был не из тех, кто сдается так легко. Он снова принялся за поиски. Но на этот раз в качестве источника информации решил взять одежду. Он выяснил не только, где изготавливалась одежда Дейра и Дэвида, но даже производителя. Затем он принялся за косметику. Скоро он узнал, что она изготавливалась на Оделле в районе маршрута Круцис в Федеративном Содружестве. Затем Кейт принялся за солнцезащитные очки Дейры, висевшие на цепочке на ее груди. «Они висят очень неудобно», – подумал Кейт. «А то я мог бы узнать, и сколько в них диоптрий». Он ввел несколько команд и увеличил изображение очков на экране компьютера в 10 раз. И тут впервые за последние 2 дня Кейт улыбнулся. Он увидел отражение в очках. Он еще раз увеличил изображение и стал делать его более контрастным. Компьютер принял программу и медленно сфокусировал изображение в стеклах очков. Сначала это было просто пятно, состоящее из разноцветных кубиков. Но по мере работы компьютера оно начало приобретать очертания человеческого лица. Кейт продолжал работу. Он наложил еще один световой фильтр и снял мешающие рассмотреть лицо тени. Но поскольку изображение в очках было вытянутым, Кейт при помощи мыши стал выправлять его, и вскоре на экране появилась плоская картинка. Кейт уже узнал лицо и фигуру человека, но продолжал работать. Он снял оставшиеся искажения, и перед ним со всей четкостью предстало лицо Тармана. «Ну, сукин сын!» – прошипел Кейт. «Сейчас я выясню, где ты находишься». Он сохранил изображение и запустил его в информационную сеть Соляриса. Сначала он проверил всю информацию о местонахождении Тармана Ляо за последние 2 месяца. Каждый текст и каждый снимок был им тщательно проверен. Кейт скрупулезно изучал любое упоминание о Тармана и пришел к убеждению, что в последнее время Тармана Ляо никуда с Соляриса не выезжал. «Значит, Дейра и Дэвид находятся где-то здесь, на Солярисе». Кейт продолжил лихорадочно работать. Для большей уверенности он еще раз прошел по списку переездов Тармана по Солярису. Он снова обратился к флоре и фауне. Эльм рос на Солярисе, но с оленями было сложнее. На Солярисе они не водились. Кейт подключился к базе данных комиссии по созданию всей голо-видеопродукции на Солярисе 7. Эта компания не только субсидировала съемки любой видеопродукции, она снабжала реквизитом и предоставляла места для съемок в любом месте Соляриса. Однажды ее услугами воспользовался и Ценотав. Клуб в то время участвовал в съемках полицейского сериала, и для этого нужно было получить в распоряжение съемочной группы спутниковую тренировочную базу. Кейт чувствовал, что напал на верный след. «Все, Тармана, я тебя знаю. Тебе нужны деньги, и ты, наверное, устроил где-нибудь маленький зоосадик, куда приглашаешь снимать головиды. И он должно быть где-то поблизости». Он нервничал, но это не мешало. Наоборот, придавало ему дополнительный азарт. Он задал компьютеру новую программу, используя каждую клавишу, которая хоть чем-нибудь могла ему помочь. Пока компьютер прорабатывал задачу, Кейт решил немного отвлечься и поразмыслить. Он закинул руки на затылок, уставился в потолок, но не успел как следует задуматься, как раздался писк, и на экране высветился ответ. «Проклятие, да как же я сам раньше до этого не додумался!» – вскрикнул Кейт, увидев слова. «Поместье Тармана Ляо на Экуатусе». Дальнейшая проверка подтвердила, Тармана посещает свое поместье на другом континенте Соляриса не реже 2 раз в неделю. В частности, он отправился туда на следующий день после того, как Кай подтвердил свое звание чемпиона. Кейт вызвал полную видеоинформацию о поместье Тармана и через несколько минут нашел даже место, где были сделаны голоснимки Дейра и Дэвида. Он совместил полученные данные со снимками и в очередной раз убедился в том, что прав. Однако Кейт был дотошным исследователем, поэтому поднял все астрономические данные о погоде на Экуатусе и, совместив полученные данные о месте и погоде с голоснимками, поставил окончательный диагноз. Голоснимки Дейра и Дэвида были сделаны в поместье Тармана Ляо на Экуатусе 20 апреля 3056 года в 2:30 по местному времени. Кейт спакетировал все полученные данные, сжал их и соединился с системой, номер которой дал ему Кай. Он нажал на пару клавиш, и сообщение пошло адресату. «Ничего себе!» – удивился Кейт. «Оказывается, у них там на Джоппа даже компьютеры есть!» Меньше чем через 10 минут компьютер закончил передачу сообщения и запросил подтверждение о приеме. Минутная пауза, и на компьютер поступило сообщение. «Информация принята. Миссия понятна. Благодарим за указание местности». Кейт некоторое время смотрел на экран, затем, зевнув, вытянулся на стуле. Он раскинул руки и устало произнес. «Ну вот и все. Я свою работу выполнил». Он немного подумал и прибавил. «Но не совсем. Давай-ка посмотрим, что еще полезного можно сделать». Он начал снова нажимать на клавиши. «Если эти парни с Джоппа собираются навестить Тармана на Экуатусе, совершенно не обязательно, чтобы он об этом знал». Кейт снова вошел в коммуникационную компьютерную сеть Соляриса и начал методично изолировать компьютерную систему поместья от внешнего мира. Через полчаса, радуясь делу своих рук, Кейт улыбнулся. но вскоре на его лице появилась гримаса неудовлетворенности. Он взъерошил волосы, поправил покосившиеся на носу очки и снова взялся за работу. На этот раз он решил разрушить всю систему безопасности поместья. Успешно завершенный процесс занял много времени. Кейт оторвался от компьютера, когда на улице уже была ночь.